днем это просто мука. Не лучше ли нам с тобой забыть о дневной разлуке? Я вытащу твой конец, назначу тебе свидание. Конец всему делу, венец, мы трахнемся на прощанье.